КРРИИ, с громким вибрирующим выкриком, похожим на птичий, и который, кажись, был по всех звуковых диапазонах, темный феникс схватился за голову и пропал. Глаза Хуа вернули привычный цвет, потемневшие серые волосы вернули бело-красные цвета, а пылающий ромбовидный огонек на лбу потух. Ха-а, тяжело выдохнув, Хуа осела на колени, точнее, осела бы, будь я дебилом, который не поддержал бы собственную женщину. Спасибо, Вилли, за все. Помогать соратнику, долг воина. Совершенно серьезно проговорил я, нутром чувствуя, что сейчас нужно проговорить именно что-то такое пафосное и успокаивающее. Да, точно, устало улыбнулась девушка. К тому же я так вернул тебе долг за тех двух маток-пожирателей. Все-таки не удержавшись, хихикнул я. О, так ты еще не забыл про это? Едва заметно усмехнулась Хуа, позволяя взять себя на ручки. А что там? Так, я все понимаю, но это подождет. Помотал головой я. Не стоит ей пока осознавать, что темный феникс частично по ее вине перебил столько людей. Пусть я серьезно вымотал темное альтер-эго осколка феникса, он теперь прекрасно осведомлен на моей силе, и может придумать какую-то пакость. Кое-кому нужно в кроватку, нормально поспать и отдохнуть. Мы и так серьезно побегали этот год, пытаясь выманить Кри, которые, по всей видимости, уже не годны к допросу, ибо мы не некроманты. Ну да ладно, придется поискать и поиграть в детективов, но на первое у нас достаточно времени, а на второе – мозгов. Главное, что вопрос с предсказанным мировым древом проявлением темной сущности Феникса разрешен. Уж лучше тысячи воинов-людей сейчас, нежели сотни тысяч и миллионы обычных обывателей в веке эдак 21-м. Так, Хуа пусть отлеживается в кроватке, а вот мне надо будет прямо сейчас разобраться с последствиями, успокоить человеков, уведомить о разрешении Одина через Хеймдалля. Казалось бы, несправедливо, что виновница отдыхает, а ее спаситель работает. Однако в жизни всякое дерьмо происходит, и обижаться на это просто-напросто несерьезно. Глава 25. Последствия, штурм, нелюди. Последствия, надо сказать, были на удивление нам на руку. Это весьма цинично, но смерть около 10 тысяч воинов ЦИ, которые знать не знали о условиях, при которых им изначально разрешалось использовать унаследованные от нас техники ЦИ и боя, была на пользу не только нам, но и опять же, простому народу. Особого вклада в уничтожение монстров те не вносили, и даже возгордились своим статусом мастеров боевых искусств, и принялись брать деньги и прочее-прочее с простого народа. Будто обычному крестьянину своего губернатора и чиновников поменьше не хватает. Выжившие были несколько десятков, бывших максимально далеко от эпицентра нашей с темным фениксом битвы. На удивление, ПТСР никто из них не заработал, потеряв столько давних знакомых и врагов за один раз, еще и узрев силы, настолько сильно превосходящие их собственные. Видать, психика у людей раннего средневековья покрепче будет. Все-таки смерть и опасности для них гораздо ближе, чем для человека века 21-го. Однако, увидев все это, выжившие теперь даже пикнуть против нашей воли не смели, откровенно боясь. Ну и плевать, эти будут бояться, а их преемники только опасаться, а преемники преемников уважать. Людская память коротка, не знаю уж к счастью или горю. Решив не изобретать велосипед, вновь приквартировал их к императору с теми же условиями, что и в прошлый раз. Безусловно, в будущем я изучу те проблемы, которые привели к этому беспределу за время нашего отсутствия, не идиот все-таки. Но сейчас мне их банально некуда приткнуть, слишком много дел. Остатки культистов, которые наверняка не все пришли, недобитки Кри, Хуа. К слову о Хуа, войдя в ее комнату, я заметил, как она уже проснулась и молча стала пялиться в стенку. «Держи», — подал я ей пиалу с горячим ароматным чаем. «Выпей». «Спасибо», — тихо пробормотала она, всем своим видом говоря, как ей требуется сейчас не то что психологическая работа, а просто поддержка, самая обычная и простая, в Вилле. «Я, ведь столько, из-за меня», — невнятно продолжила бормотать она, явно не зная с чего начать, да и судя по лицу, мысли у нее сейчас бегают не хуже гепардов. Ох, лучше бы она ничего не помнила. Но ничего, и на такую ситуацию у меня есть выход. Хуа, твердо начал я, затыкая бессвязный поток слов и садясь рядом. Мне все прекрасно понятно. Я же ведь тебя знаю с малых лет. Ты увидела свою первую ученицу, ту, что была нашим первым опытом в том, что нас окружала большую часть жизни, в отношениях учитель-ученик. Опытом, что оказался неудачен, в том числе по нашей вине, и теперь она вернулась в таком ужасном состоянии, помня о нас только в каком-то искаженном и извращенном виде, так еще и в качестве лидера главы культа, что творил с людьми ужасные вещи, с людьми, которых мы обещались защитить, а потом тебе пришлось самостоятельно ее убить, и ты закономерно поддалась эмоциям, которыми воспользовался темный феникс, начал я, убедившись, что меня внимательно слушают. Нет тут здесь твоей вины, нет вины в том, что ты не так эгоистична и цинична, как я, чтобы воспринять все произошедшее с большей легкостью. Наоборот, такие люди, как ты, очень редки, и именно они и являются настоящим сокровищем, которое стоит защищать. Ох, сам не думал, что меня пробьет на столь чувственную речь. Хах, в очередной раз убеждаюсь, что Хуа мне гораздо дороже, чем я думаю своим циничным мозгом. Спасибо. Спустя десяток секунд девушка уже утыкалась лицом в мою грудь, шепча слова благодарности. И этот момент мне вообще не хотелось портить, несмотря ни на какое понимание, насколько он подходит под определение розовых соплей. Спустя некоторое время. Протектор Рафарденер, 48-й протектор базы под номером 8659 пребывал в тихой ярости. Сначала ему докладывают, что эти жалкие примитивные варвары, по недоразумению природы похожие на самих Кри, и на планете которых представители его славной расы выживают уже тысячи лет, внезапно обнаружили нынешнее прикрытие их деятельности, а потом еще и начинают считать их этими демонами, что якобы насылают на этих людей проклятия дефекации, якобы из-за которых эти варвары часто ходят в туалет. И это всего лишь один пункт из десятков примерзотнейших бредней, которые люди про них сочинили. Даже если бы Донар был столь же хладнокровным и циничным протектором, как и его предыдущая пятерка предшественников, и не решил бы наказать наглых варваров, его бы просто свои не поняли. Многими поколениями семьи Кри на этой базе служили империи, ради нее подвергаясь таким лишениям на этом далеком от галактической политики примитивном мире. А тут раз, и какие-то примитивные аборигены, которые даже до понятия огнестрельного оружия не дошли, смеют их так ославлять. Наглых людей наказали бы тут же, если бы не одно «но». Несколько тысяч лет протекторат над этой жалкой планеткой неожиданно взял Асгард, заставив прекратить все генетические эксперименты с местными туземцами. Собственно, все жители базы 8659 были потомками ученых, которых в свое время заинтересовали люди как потенциальный кандидат на выведение прекрасного биологического оружия, не люди. Но тот проект заглох из-за восстания созданных объектов и неэффективности тогдашнего руководства. Учитывая все сложившиеся в этой ситуации факторы, Рафару пришлось серьезно потрудиться, чтобы выяснить более-менее точные источники этих порочащих расу Кри выдумок. Не все же миллионы аборигенов резко стали оскорблять Кри. Они банально не могли знать о присутствии высшей расы на их жалком мире. Виновником оказался всеобщий альянс Цзянху, недавно объединивший под своим началом почти всех аборигенов, умеющих управляться с Ци, особым видом магической энергии. Кри относились к этой нарушающей законы физики и банальной логики энергии с невероятным подозрением, но эксперименты не прекращались, с полного одобрения высшего разума, имевшего возможность незаметно для Асгарда связываться с протекторами, и у них даже получалось. Первым шедевром сотен лет исследований после нелюдей была та красноволосая аборигенка с крайне интересным геном, который ученые Кри на базе изучали очень долго и очень тщательно, готовясь передать это все основным силам Кри, когда те прибудут за своими соратниками с края галактики. Но все это пропало в один миг. Шедевр туземка, все марионетки из местных варваров, даже два полноценных боевых отряда Кри, что уменьшили боеспособность базы более чем на 10%. И все это по вине каких-то бессмертных небожителей, которые, судя по косвенным доказательствам, были проклятыми асгардцами. Ну вот как понять в этих многочисленных примитивных верованиях расы людей, что полнейшая выдумка, а что основано на реальных событиях прошлого. Они совершенно неотличимы. Когда позапрошлый протектор решил начать активное взаимодействие с розово-кожими для незаметного от Асгарда заполучения нового материала, он тщательно проверил эту часть планеты на предмет присутствия проклятых асгардцев. И никого из них точно на планете тогда не было, и многие осторожные провокации тоже не сработали. А сейчас, в такой неудачный момент они резко появились. Эти проклятые и слишком непонятые для любого Кри-долгожители. Тектар Анор. Все эти мысли крайне стремительно пронеслись в голове протектора, когда базу основательно тряхнуло. «Да-да», опомнившись, мужчина посмотрел на одного из своих подчиненных. «Вам следует уходить на резервную базу, это скомпрометировано и штурмуется силами асгардцев», — воскликнул он, принадлежавший к офицерам чисто военного направления. Принадлежащий к касте офицеров-управленцев, Рафар лишь презрительно поджав губы. «Этот тупой вояка не понимает, что потеря этой базы приведет к таким политическим последствиям и каре со стороны высшего разума, что просто недопустимо. Сколько их?» Властно взмахнул рукой Донор, стараясь вести себя максимально уверенно. «Может быть, тогда и эти паникеры успокоятся». Высший разум заверил его, что он отвлечет асгардцев основными силами империи, а следовательно их тут не должно быть много. Плюс за прошедшие тысячелетия, они разработали крайне интересных мутантов, способные пронять даже этих долгоживущих созданий, по какой-то причине столь сильно внешне похожих на аборигенов людей. Незаметно вывести их с не представлялось возможным, но вот если получится схватить асгардца, неважно в каком виде, высший разум может и одобрить полноценную боевую операцию для вывоза оружия и асгардца из пространства последних прямо в столицу империи Кри, а заодно и самого Рафара Донора, который совсем не желал прожить здесь всю жизнь, как его глупые предки. Протектора манила родина, метрополия, такая прекрасная и полная возможностей для Кри, которому будет благоволить сам высший разум. «Двое, мой господин. Ну, воинские хотя бы знают, как нужно обращаться к старшим по званию. Не то что эти ученые, не имеющие для себя никаких авторитетов. Ну так выпускайте Р». Последним, что увидел в своей жизни протектор, была ярчайшая вспышка пламени, сопровождающаяся громким треском. Винлин. Спустя пару минут, технологичная база синекожих инопланетных фашистов найдена была на удивление быстро. Воспылавшая энтузиазмом и желанием отомстить Кри за то, что они сотворили с нашей первой ученицей, Хуа принялась носиться по Поднебесной как угорелая, и несмотря на всю каламбурность моих мыслей, результаты такое действо принесло. Не знаю уж, не смогли они это скрыть, или не успели, но послав на помощь своим ручным культистам несколько боевых отрядов, они позволили нашему мини-спутнику обнаружить странные, ранее никем не замечаемые сигналы, которые так-то легко списывались на обычные помехи от атмосферных явлений, но мы в свое время проявили разумную паранойю и заставили устройство отмечать даже малейшие неточности. Проверив все эти неточности, мы вдвоем смогли найти весьма умело сокрытую, даже от магических средств обнаружения, в горной породе базу. Причем, судя по некоторым намекам, гора выросла на месте базы уже после ее строительства, то есть Кри успешно обитали в Мидгарде несколько тысяч лет. Неприятно, ведь не то что Асгард, которому в целом плевать на происходящие на свалке события, даже мы их не замечали. И ежели бы Кри не объявили столь нагло войну, они имели все шансы договориться с Одином, мирно вывезя своих лю, сородичей, тем более если бы доказали, что они здесь были раньше асов. Всятец, кто бы что ни говорил про него, весьма справедлив в своих суждениях, если они не касаются родственных взаимоотношений. Вот в них полный швах, да. А в случае йотунов асы вмешались скорее из-за давней вражды между расами и личным желанием Одина окоротить слишком обнаглевших конкурентов, решивших проверить все отца на прочность после рождения сына. Штурм базы фашистов прошел как-то обыденно. Ну, не смотрелись укрепления против наших сил, а генетически модифицированные воины и химероподобные создания, могущие ломать горную породу и рвать сталь как бумагу, не смотрелись на фоне представителей любой из божественных рас, даже не учитывая дары Игдрасиля, потому что столь же впечатляющими физическими возможностями мы обладали уже почти в детстве. В итоге мы с Хуа просто-напросто прошлись сквозь всю оборону как нож через теплое масло. Ну какие автоматические турели. Подходишь под плотным огнем, стучащим по тебе словно капли воды, глаза прикрываешь, чтобы не ощущать неприятные нажатия на них при попадании крупнокалиберной пули, и просто-напросто ломаешь турель, вырывая из земли или завязывая в узел. «Умри!» — вот кричит на своем языке синекожий, стреляя в меня из массивного бластера. Синий поток энергии прилетает в меня, отдает теплым ветерком, даже в чем-то приятным, и просто-напросто растекается по телу. «Да, меня бы откинуло, не будь я готов к отдаче, но это ведь все равно не серьезно. Даже какие-то халки на минималках, только синекожие и неведомо как способные нас царапать, оказались не способны противостоять более-менее опытному и умелому воину из Асгарда или Ванахима. Альвов такие громилы даже не дотронулись бы, длинноухие вырезали бы их как скот, пользуясь своим характерным стилем ловкачей и медлительностью этих мутантов. Штурмуя я в одиночку, было бы сложнее, все-таки мои ветряные тараны не особо хорошо справляются с крайне хорошей и толстой сталью. Но со мной была Хуа, которая твердо решила реабилитироваться в моих глазах и вообще не сдерживаясь, прожигала все на своем пути. Наверное, именно после боя с темным фениксом я окончательно осознал ту лигу, в которой я уже нахожусь, и если ничего кардинально не поменяется, и останусь навсегда. И увы, даже укрепленный и отлично вооруженный аванпост одной из самых развитых империй галактики, стоит на пару ступенек ниже меня. Представители одной из самых развитых рас галактики, стали исключительно статистами, несмотря ни на какие их генетические улучшения. ХММ, а если так подумать, быть может, именно это чувствовал Лаки, когда посещал в каноне Землю и сравнивал себя с обычными людьми, которые гораздо слабее даже среднестатистического Кри. Ощущал себя богом, при том, что тот же один так пафосно себя не величал никогда. Ну да ладно, все равно мне комплекс бога не грозит. Банально потому, что люди выдали мне прозвище «Гора Азда» пафоснее. Многие получили ожоги, но все еще живы. Тут как тут подоспела Хуа, закончившая подавлять последнее крупное сопротивление в пределах нашей видимости. Добить? Аво. А ведь раньше она такой кровожадностью не отличалась. Что ж, так даже проще. Рядовой состав, да, никто не должен сбежать. Со старшими мы внятно потолкуем. Думаю, всеотец не против будет выделить нам пару скучающих в тюрьме мастеров пыточных дел. Задумчиво почесал подбородок я. За тысячелетия работы гигантской пропагандистской машины, в которой были сотни и тысячи своих собственных геббельсов, высший разум столь основательно промыл всей расе, начиная с гражданских и заканчивая высшими кругами, что я вполне мог без зазрения совести убивать всех синекожих. Ведь будь у них такая возможность, любой из них с радостью и улюлюканьем пустил на фарш любого некри. И ситуация на этой далекой базе не отличается. Доказательств их экспериментов хватило бы даже на самый-самый продажный суд в галактике. Поняла. Чуть кивнула Хуа, на пару мгновений сверкнув довольно кровожадной улыбкой. «Ладно, пускай отрывается и отвлекается. Они твои. Я пока что займусь поиском беглецов. Здесь наверняка есть тайные ходы, кои впрямь оказались в наличии». Спешно бегущий с базы персонал даже не потрудился закрыть за собой двери. Точнее, двери то закрылись, однако секретными они уже для меня не были. Я ведь пока мутузил синекожих, не забывал отмечать тех, кто бежит в противоположную от меня сторону. Не убивайте. Мы простые ученые. Просто исполняли приказы. Наперебой загомонила кучка собравшихся вместе ученых, одетых в некую разновидность лабораторных халатов, разве что из какой-то sci-fi вселенной. Впрочем, во вселенной Марвел во все время сочеталась целая куча жанров. Разумеется, я ни на миг не поверил сказанному. Наверняка нацисты-ученые в моей предыдущей реальности точно так же вопили перед американцами. Но к несчастью синекожих, мне их мозги были не нужны, только информация. Рассказывайте во всех подробностях, что вы сделали с красноволосой человеческой, ГМ, самкой. Начал я максимально властным и приказным тоном. И если вы хоть о чем-то умолчите, намек в моем тоне уловить они должны были быстро. Ученые Кри недоуменно попереглядывались меж собою, но все-таки принялись чревовещать. Долго и основательно, совсем не стесняясь в терминах и определениях, наверняка еще и думая, что отношение асгардцев к людям примерно такое же, как и у них самих. И чем больше я слушал их, тем больше дергалась моя рука, чтобы прирезать их на месте. НДА, одно только словосочетание «низшая раса» я услышал за 5 минут раз 30. Прости, Хуа, но похоже, я не смогу их донести до тебя, чтобы ты тоже смогла насладиться этим урэродом, сотворившим такое с нашей первой ученицей. Ох, бедная девочка, сколько ей довелось прожить. Уж насколько я не был циничен, но там действительно жуткие вещи происходили, о которых лучше не вспоминать в суе. Достав оба клинка из ножен и позволив синекожим ублюдкам осознать свою будущую судьбу, я принялся махать клинком. Аккуратно, дабы не убить сразу и позволить им насладиться собственными мучениями. Вилли, Винлин, а, моргнув, я недоуменно перевел взгляд на свою ненаглядную. «Ты в порядке? Ты так неподвижно на них смотрел?» Кивнула она в сторону трупов. «КХМ, КХМ, Кашлянув, помотал головой я, в порядке, вот это падаль, те, кто провернули с Мэйфэн, БРРР, даже я, перебивший кровавым способом немало монстров и даже людей, впечатлился. И да, прости, что не смог дотерпеть и позволить тебе тоже отомстить. Ничего, помотала головой Хуа, не буду глупо отрицать, что я этого бы не хотела, но ты тоже заслуживаешь права на месть. Все-таки не только я обучала нашу Мэйфэн. Ободряюще улыбнулась девушка, окончательно приводя меня в порядок. Что ж, тогда посмотрим их архивы, надо бы узнать, чем тут Кри тысячи лет занимались. Чуть позднее. Ха-ха-ха, ой, не могу, не, ну это просто смешно. Сколько мы на Земле уже? Больше тысячи лет, а Кри здесь уже были целых пять тысяч. Но самое смешное то, что ни мы, ни они все это время о нас не знали, вообще не подозревали. Они из-за того, что слишком презрительно относились к варварам, и считали бессмертных небожителей всего лишь очередной легендой людей, а мы из-за того, что они просто заперлись в своей базе и окуклились, нифига не делая, и вылезли прямо тогда, когда мы отправились в Асгард обучать Тора. Любой разумный сказал бы, что таких совпадений не бывает, и он был бы прав, но судя по архивам, они и впрямь ни слухом ни духом о нас. Более того, они даже ту заварушку с йотунами в Норвегии прошляпили. Вот тебе и развитая раса с невероятными технологиями. Если в большой галактике все империи страдают такой идиотией, то у землян есть реальные шансы не просто выжить, но и стать могущественной расой. Когда-нибудь через пару тысяч лет, но все же. И если я смеялся, то вот Хуа была разочарована. Это было видно по ее позе, лицу, взгляду. Склонная к эмоциональности, пусть и не выплескиваемой наружу, девушка наверняка ожидала встретить свой главный объект ненависти. А ей встретились конченые дебилы, которые только и умеют, что бесчеловечные эксперименты проводить. Пожиратели души то страшнее, хотя даже своей цивилизации не имеют. Скопировав все архивы, я повернулся к Хуа. Что будем делать с базой? Данные я перекопировал, и созданных этими ничтожествами нелюдей мы, если что, найдем. Поигрывая в руке асгардским аналогом флешки, вопросил я. Полностью уничтожать? Долго. А раз системы самоуничтожения тут нет, сделала первые выводы голубоглазая. Обрушим на нее гору и пойдем уничтожать резервные базы. Чудно. Встав у распахнутого настежь входа в базу, я принялся формировать уже знакомую стрелу. ГМ. А почему бы не назвать ее стрелой бури? И не слишком пафосно, и отсылает на моего прадеда. Сойдет. Хуа тоже не собиралась оставаться в стороне, быстро-быстро двигая ладонями и формируя какую-то фигуру из пламени. Практически не сговариваясь, мы одновременно выпустили свои атаки в потолок базы, тут же на полном ходу дав дёру назад. Фью-ю-ю. Просвистел я, когда увидел, как база подминается тоннами горной породы, чье движение сотрясло все природное образование. Чудно. Теперь нам надо к нелюдям. В архивах, конечно, сказано, что они восстали, но произошло это давно и неизвестно, какова там ситуация. Плюс эти прорицатели, меняющие генетический состав людей и делающие из них, ГМ, нелюди, согласна, они могут нести угрозу. Согласно кивнула девушка. Отправляемся прямо сейчас? Да, чего медлить? Хеймдаль, как поведал нам страж моста Империя Криза тот год войны, что мы выманивали синекожих ублюдков с их базы, окончательно выдохлась и наконец-то запросила мира. Всятец, стребовав контрибуцию редкими металлами, которые не встречаются в девяти мирах, уже вернулся в Асгард и собирается устроить большой пир в честь победы. Мы вежливо отказались, ссылаясь на необходимость разобраться с остатками экспериментов Кри в Мидгарде. Если уж отмечать победу, то мы предпочли бы это сделать в тишине и спокойствии. Шума и беготни мне хватило на ближайшие лет эдак 50. Поэтому мы уже вскоре были в Карибском море, на одном из его многочисленных островов. Только вот вместо аборигенов нам практически сразу встретились весьма технологично развитые нелюди. Что-то я про них в прошлой жизни слышал, вроде бы их король мог одним голосом хреночить, и его имя было Черный. Черный, какой-то черный в общем. Приветствую представителей народа нелюдей. Выступил вперед я, когда мы столкнулись с очень напряженным отрядом солдат в явно трофейном снаряжении Кри. Больно уж потрепанным оно было. Мы являемся законными представителями Асгарда и хотели бы встретиться с вашими лидерами. Сразу перешел к делу я, держа руки на виду и стараясь говорить не агрессивно, а ожидайте. Спустя минуту наконец смог выдать кто-то более-менее похожий на лидера отряда, на что мы переглянулись и молча пожали плечами. Спустя пару часов мы уже сидели напротив темнокожего мужчины, чей взгляд выражал опаску и подозрение. Как выяснилось, обитали результаты экспериментов Кри на бывшей базе последних. По крайней мере, архитектура была схожей, как и общий технологический уровень. Отличия были, но несущественные. «Вы не единственный лидер вашей общины», — сделал аналогичный моим мыслям вывод Хуа, внимательно оглядывая нелюдя. «Это так, госпожа, но я выражаю общую волю, и решение, принятое мною, будет решением всех нелюдей», — чуть склонил голову Илиан Раскан. «Нетипичное для этих мест Мидгарда имя, но для Кри оно вполне обычное. Занятно. Что же, хорошо», — перевел я на себя внимание, откинувшись на спинку стула и сложив руки в замок. «Как вы уже могли видеть по радужному мосту, ударившему неподалеку от вашего дома, мы прибыли из Асгарда. Не стал я уточнять, что на земле мы прожили гораздо больше. Не буду тянуть и распинаться. Мы желаем узнать, каковы ваши намерения по отношению к человечеству и Мидгарду, а также Асгарду, учитывая вассальное положение данной планеты. Это мы не хотим, чтобы люди о нас узнали». Тщательно выбирая каждое слово, начал отвечать темнокожий, «и не питаем к ним никаких особых намерений. Нас устраивает изоляционизм. Насчет же Асгарда, мы понимаем, что находимся на территории вашего уважаемого царя и готовы признать свое зависимое положение, но хотели бы уточнить, что мы придерживаемся принципов ненавидимого нашими создателями пацифизма и просим учесть этот момент». «Занятно. Ну, неудивительно, что восставшие придерживаются противоположных принципов, нежели те, против кого они восставали. Изоляционисты-пацифисты меня полностью устраивают, тем более еще и находящиеся за океаном от охраняемого нами Шинчжоу». Переглянувшись с Хуа, мы едва заметно кивнули друг к другу, приходя к единому выводу. «Ваша ситуация нам ясна», — более благосклонно покивал я, улыбнувшись. «И нас все в ней устраивает. До тех пор, пока вы будете придерживаться своей нынешней политики невмешательства, вы можете без проблем проживать в Мидгарде. Никаких налогов, в том числе и воинами, Асгард с вас брать не будет. Ему вообще плевать, что с вами там будет. И еще один момент», уже поднимаясь с места, продолжил я. «Если вы обнаружите какую-то серьезную для себя или человечества угрозу, передайте нам через это устройство информацию. Ежели у нас не будет иных важных дел, мы прибудем для выяснения обстоятельств. Я что, дурак что ли, чтобы не получить на халяву дополнительных соглядатаев? Плюс, совсем недавно мне вспомнилось, что Кри и нелюди каким-то образом были связаны с Гидрой, которая, как я точно помню, не просто одна из многочисленных организаций нацистов, а более древняя хрень, о которой я более ничего не знаю, а методом тыка-фиг выяснишь подробности». Дав объяснение нелюдю по способе работы нашего устройства, мы спокойно вышли за пределы их территорий. Оставалось лишь разобраться с пользователями ЦИ в Китае, а потом уже можно будет с чистой душой отправляться в кругосветное путешествие, кое поможет нам развеяться после произошедшего. Да, именно так и сделаем. Глава 26. Начало путешествия. Олимп Аид. 866 Г. Энэ Винлин. Разбирательство в причинах появления Цзянху и его разложения не заняло много времени. Все было очевидно как день. После нашего ухода Цинь Шихуанди умудрился заполучить верность обученных нами воинов Ци гораздо большую, нежели чем им обязывалось в контракте. И после его смерти, и последовавших интриг его главного советника, посадившего на трон младшего сына вместо старшего, воины не знали, кому верить, кому доверять и на чью сторону вставать. Когда я читал исторические хроники, сохранившиеся в альянсе Цзянху, подспудно чувствовал, что читаю какой-то роман с интригами, предательствами, героическими самопожертвованиями и сложными решениями. А эта идея, почему бы немного не доработать напильником и не выпустить это в свет, чую, будет не менее популярным, чем еще не вышедший роман о троицарстве. Да и почтить память нашей второй ученицы будет неплохо. Тем более она себя проявила как мудрая и достойная личность, а оттого ее посмертный пиар будет хорош. В общем, в этот раз мы пошли иным путем. Взяв у императора выживших после боя обратно, мы принялись создавать независимую организацию с четкими принципами, чтобы нынешний правитель успокоился и не чинил нам препятствия, а также в счет взятых обратно воинов ЦИ, мы просто-напросто высыпали ему кучу серебра и золота, хранившихся в загашниках насильно объединенных культов, сект, школы и же с ними, и все остались довольны. Императору деньги были поважнее, нежели чем несколько мощных бойцов незнамо кому лояльных. Пришлось угробить на это целых полвека, но в итоге мы убедились, что следующие поколения уверенно следуют установленным принципам, которые мы дополнительно выбили на огромной прямоугольной плите из прочнейшей стали, обработанной асгардийским техномагическим методом. Даже при всем желании обычные пользователицы такую штуку не уничтожат, а учитывая, что мы ее соединили магическими рунами со всей горой, на которой обосновали общество защитников Шинчжоу, то для простого сдвига плиты потребуется переместить всю гору. Время за заботами пролетело мгновенно. Казалось бы, только пару недель назад я сражался с темным фениксом, а тут бац, уже поколения сменились. «Ты готова?» – осмотрел я свою ненаглядную, в этот раз одетую в непритязательные одежды, пусть и богатые по меркам людей этого времени. «Готова. Можем отправляться прямо сейчас», – чуть кивнула она, оглядывая уже меня. «Отец, нет, это не извращенная ролевая игра. Просто мы продумывали наше кругосветное путешествие и решили, что для активного участия в жизни общества, не просто пребывание в качестве невидимых наблюдателей, мы должны замаскироваться. Ну я и предложил амплуа таинственных торговцев-купцов, которые будут внезапно и неуловимо появляться с товарами из далекого Китая, так и с более таинственными предметами. Мы станем эдакой осязаемой легендой в глазах людей. Заодно так проще будет найти различные выброшенные в Мидгард безделушки и, к примеру, сделать их учет. Почему бы и нет? Однако молодая пара доверия в глазах потенциальных покупателей вызывать не будет. А вот мужчина средних лет и его молодая дочь. Вполне. Купцы часто таскают с собой дочерей и показывают их потенциальным богатым покупателям, дабы пристроить их куда получше и таким образом самому улучшить жизнь. С изменением внешности вполне справился один старый техномагический артефакт, делавшийся как детская игрушка-безделушка, способная менять внешность лица. Любой асгардец или ван, хоть чуток связанный с магическим искусством, быстро раскусит обманку, а потому кроме как для игр детишек эта вещица более ни для чего не подходила. Тогда мы можем выдвигаться. Товары мы взяли, несколько безделушек, которые и артефактами называть стыдно, тоже. Пойдем. Покивал я, оглядывая стандартное асгардское хранилище на антигравитационной магии, которую мы замаскировали под обычную деревянную повозку на лошадиной тяге. Вот лошадка уже была настоящей. Мы решили путешествовать максимально неспешно, почти что с человеческим темпом. Если надо будет, мы таинственно исчезнем и появимся в другом городе или вовсе государстве, а так, время есть, почему бы и не отдохнуть от беготни. Решив в какой раз не изобретать велосипед, наш путь пролег через Великий Шелковый Путь, легендарный путь, по которому ходило немало купцов, старающихся преодолеть все невзгоды пути и привезти в Европу всякую всячину с востока, и наоборот, начиная, собственно, с шелка, а заканчивая среднеазиатскими степными конями, которых в Китае, оказывается, ценили. Всюду здесь были евреи-рахданиты, которые поддерживали торговлю после уничтожения своих конкурентов коллег сагдийцев-арабами. Они строили небольшие подобия городков с рынками, где странствующие купцы могли остановиться и пополнить запасы, а заодно прикупить товары с идущих с востока или запада торговцев, чтобы не преодолевать весь шелковый путь и просто-напросто перепродать товары втридорога обратно у себя на родине. «Ну ты и глупец, Винлин!» Вздернув нос, ушел от нас один пузатый торговец из итальянских земель, когда я отказался продавать ему китайские товары. Он был не один такой. Все-таки многие европейские купцы желали прикупить у нас различный китайский товар, дабы не ехать за ним еще тысячи километров. Они не понимали нашей логики и считались купцами, ведь мы, по их мнению, должны будем еще преодолеть полпути до Запада и продать эти товары без каких-либо связей. Я лишь таинственно улыбался, делая себе репутацию. Глупцы будут думать, что я жадничаю, а вот более умные сделают вывод, что я точно знаю, как продать все наше богатство гораздо дороже, нежели чем сейчас предлагают перекупщики. Конечно, этот вывод тоже неверный, ведь деньги меня интересовали в последнюю очередь, но он точно привлечет внимание и мне будет легче выйти на след магических вещичек. Преодолев еще несколько сотен километров, мы нежданно-негаданно взяли с собой попутчиков. Разорившихся купцов и никому не нужных охранников на Великом Шелковом Пути хватало, и они были рады присоединиться к хоть кому-нибудь, просто за еду, а так-так мы еще и платили им, Они даже вопросов лишних не задавали касательно странностей господина и его дочки. На главном торговом маршруте планеты случалось великое множество историй, о которых мы были не прочь послушать и обсудить причины, последствия, решения, отчего меня, похоже, начали считать одним из полулегендарных китайских мудрецов. Ну, знаменитая треугольная борода в моей маскировке была, да, вы многое повидали, уважаемый Вин Лин, уважительно проговорил мужчина в годах, в очередной раз исковеркав мое имя. Маскировать свои имена мы не стали, все равно в Поднебесной их никто уже не знал. Но люди, как всегда, сделали все за нас. Может быть, но разум зачастую от возраста не зависит. Я встречал достаточно детей, разумнее взрослых. Делая вид, что глажу бороду, с важным видом проговорил я. Но позвольте спросить, продолжил разорившийся купец, которого банально обобрали кочевники-грабители, почему-то решившие оставить в живых выходца из Византии, прошу прощения, из Римской империи. Тут даже ее западной не именовали, не то что Византией. Зачем мы отправляемся на север? Там одни лишь племена неразумных славян. Я слышал о том, что там ныне правит некий варяжский конунг Рюрик, промолвил я. Ну да, каюсь, не смог удержаться и не отправиться на север от шелкового пути, когда услышал от купцов о изменении в политике восточных славян. О, варяги, заинтересовался мужчина, наслышан, рисковые люди, но интересные, да, быть может, с их приходом набеги русов прекратятся, реальный исторический факт, кто знает, проговорил я с претензией на таинственность. Прошло еще какое-то время, прежде чем китайский купец Вин Лин прибыл в Великий Новгород. Встретили нас нормально, разве что с большим интересом из-за азиатских черт. Особого гостеприимства или недоверия нигде не встречалось. Никаких особых правил для купцов не было, разве что при въезде в город платился небольшой налог с каждого торговца. Товары из Китая, необычные и столь интересные, стали расходиться как горячие пирожки. На даже самые бесполезные безделушки люди были щедры, а потому неудивительно, что вскоре нас посетил сам, собственно, Рюрик. Время у славянских племен стояло такое, когда правители были гораздо ближе к простым людям, и не видели ничего зазорного в походах в народ и личном приобретении каких-либо вещей. Разумеется, с охраной и человеком, который по большей части говорил за князя, но и последний тоже блуждал взглядом по обставленной нами лавке, с интересом осматривая вещи. «Мой господин желает приобрести». Тем временем продолжал высказывать хотелки своего господина варяг. Да, все ближники Рюрика были почти полностью из них, бывших выходцами откуда-то из шведских северных земель. Не знаю уж, как там было в моей родной реальности, но в Марвиле все было прозрачно, племена северных славян вдрызг разругались, но ради защиты от нападений всяких конкурентов и точно таких же славян, им необходимо было объединяться. А так как компромиссной фигуры на княжение не находилось, призвали третьего сына могущественного скандинавского правителя. Он бы не имел особого влияния, так как все-таки чужак, а заодно и помог бы своей личной гвардии в конфликтах. По крайней мере, именно так нам поведали местные жители. Самому Рюрику, как третьему сыну, получение хоть какого-то весомого наследства не грозило, а тут такое предложение. Вот он и взял, судя по возрасту, своих ровесников, с которыми вырос, дорванул за Балтийское море к славянам. Выглядел он как обычный, ничем не выделяющийся мужик нордической внешности и характера. Никакого величия или чего-то необычного от него не исходило. Продав желаемые товары князю, я проявил инициативу и подарил тому еще золотую цепочку на шею. И вместе с этим наплел чушь, мол, в Китае верит, что если эта вещь будет передаваться от правителя к наследнику, то его ожидает удача. Причин не верить умудренному на вид мужчине он не видел, а потому ушел довольным. На деле цепочка несла только одно полезное качество, немного ослабляла усталость и восстанавливала силы. Такой подарок не должен изменить историю, если только чуть-чуть. Мне же будет интересно узнать, у кого же в итоге окажется эта вещица. Благо я наложил бессрочную руну отслеживания, которая будет пополняться за счет планетарного фона магии. Он в Мидгарде совсем небольшой, но на подпитку столь простой руны его хватит. Я все не понимаю, почему тебя так заинтересовал этот князь с далеких земель? Подала голос Хуа, когда варяги окончательно удалились. У меня есть некое предчувствие, что на этих землях образуется великое государство. Не знаю, как ты, но я пока ехал по этим землям, подметил это по местным людям. Улыбнулся я, взглянув на яркое солнце. «Ты всегда хорошо разбирался в мидгардцах», — удовлетворенно кивнула девушка. «Эти славяне, необычные, отличаются от всех тех народностей, что мы встречали до сих пор. Люди, интересные создания», — выдал я, довольно лыбясь. «Их столь много, и они настолько разные, хотя принадлежат к одной и той же расе. Все сильнее понимаю, из-за Нуэсинь и Фуэсинь так сильно полюбили этих маложивущих разумных», — смелькнувшей в глазах печальной ностальгии протянула Хуа. «Но-но», — приобнял я свою ненаглядную, — «не печалимся. Думаю, стоит покинуть эти земли и отправиться в город Константина. Люди говорят, что это самый большой город во всем мире, и стоит проверить, так ли это. Еще больше тех, что в Шэньчжоу». Чуточку округлила глаза Хуа. В Китае была куча городов с численностью жителей более чем 500 000, что по меркам асов Иванов было просто дохрена каким количеством. «Угу», — кивнул я. «Пойдем, надо собрать вещи и предупредить шатающихся по городу наших людей. Путь к Черному морю выдался интереснее, чем предыдущие отрезки пути. Все потому, что на территории современного Крыма на нас несколько раз попытались напасть племена печенегов и венгров. Первые два раза мы обнаруживали их сильно заранее и уничтожали втайне от наших человеческих спутников. Однако третий вождь проявил удивительную благоразумность, отметив пропажу сразу кучи воинов у соседей. И вообще, как оказалось, человеком он не был. Вампир, удивленно переспросил я, когда услышал описание его возможностей, которыми он то ли пугал, то ли просто пытался впечатлить. «У тебя странное произношение, человек с востока», — проговорил он, оставшись со мной и Хуа наедине. «Но верно, хотя, стоит ли вас называть людьми, почему-то мне все чувства кричат, что вас не стоит пытаться попробовать на вкус. И это не говоря уже то, что почему-то всем остальным ты кажется взрослее, чем выглядишь на самом деле. Чувства тебе говорят все верно, вампир Арпад», — улыбнулся я. «А насчет возраста, это небольшая маскировка. Мы, как и вы, вампиры, не стареем. Но как объяснишь это простым стареющим людям? Вот оно как», — задумался клыкастый. «Ясно, не буду расспрашивать дальше. Ты смотришь на меня так, словно древний старейшина, заставший еще ромейского Юлия Цезаря, а я слишком ценю свою немертвую жизнь, чтобы так просто с ней расставаться. Ты удивительно разумный, вампир. Позволь сделать тебе подарок». Достал я из складок одежды одно колечко. «Эта вещица позволяет выжить в одном месте, где горячее, чем в пустынях ниже древнего Карфагена. От солнечных лучей, которых ты боишься, оно защитит. Это...» Пораженно уставился на исписанный рунами артефакт, созданный в свое время, чтобы лучше переносить климат Муспельхейма. «Великая вещь для немертвых. Держи и не благодари. Если не веришь в эффект, надень на кого-то из приближенных и проверь эффект. Но делать это советую тайно. За такой эффект любой твой сородич тебя и убить может, ребенок самой ночи», — улыбнулся я, видя ошарашенное лицо клыкастика. «И когда люди, а точнее вампиры Арпада, ускакали, ко мне обратился тот самый византиец Рами. Господин, вы знаете, кто эти люди? У них глаза светятся, прямо в ночной темноте, красным, словно кровь или чистейшее вино, и клыки вместо зубов», — весь мелко подрагивая, проговорил мужчина. «Это были вампиры, Феофан», — улыбнулся я, давая знак Хуа пойти успокоить наших человеческих спутников, знатно перепугавшихся после визита клыкастых. «Идем со мной, я поведаю тебе об этих удивительных созданиях, когда-то бывших людьми. Для меня клыкастики были не более чем людьми, которые получили изощренное, но по-своему великое магическое проклятие, из-за которого несколько сменили рацион. По моим прикидкам магических потоков в теле этих полуживых полумертвых созданий, они вполне могут пить кровь человека, не обязательно того при этом убивая. Так что тут проблема уже в несдержанности самих вампиров. Но, честно говоря, люди порой ничем не лучше их бывают. При встрече с вампиром есть хотя бы шанс, чтобы ты продолжишь жить в качестве клыкастика, а не просто сдохнешь, как при встрече с разбойниками-людьми. Но так или иначе, усиливать только кровосись я не стал. Нужно соблюдать баланс, а оттого я людям через Феофана передам информацию о слабостях вампиров. Я за здоровую конкуренцию. Красноглазые получат возможность иметь лидера, защищенного от солнца, а люди получат возможность убивать слишком обнаглевших клыкастиков и окоротит их вид в целом, сделав более осторожным по отношению к людям. Как по мне, все стороны от этого будут довольны. Ну а если мое действие приведет к непредсказуемым последствиям, об этом я наверняка узнаю и приду да устраню эти самые последствия. Ах, ну и да, Ничего же страшного не будет, коли я в шутку обзову Арпада уже действующим лидером всех вампиров этих земель. Константинополь встретил нас шумом, гамом и приглашением от богов, в смысле от олимпийцев. Видимо, учуев, что на их территорию пришел асгардец, да не простой, а из царской семейки, к нам был выслан весьма интересный гонец, Гермес. Кивнул я мужчине, облаченному лишь в почти не закрывающую тело золотую тогу. «Приветствую посланника олимпийцев». «Здрасте, здрасте», — быстро протараторил он, столь же резко и быстро двигая головой, осматривая нас с головы до ног. «Не думал, что встречу здесь родича всяца». Продолжал скороговоркой говорить он, «и это то для нас, с нашим-то слухом. Полагаю, для людей его слова вообще звучат как лютая тарабарщина. Я Вилли Виллисон, это Хуатинлунсдаттир. На асгардийский манер представил нас я, племянник». «Ясно, понятно. Понял. Так вот, да, Зевс, отец богов, хочет повидаться с тобой, да, с родичем своего царственного брата, да, не думаю, что вы откажете, так что давайте, идем». Продолжая выкручивать мой несчастный мозг наизнанку, за едва ли секунду проговорил Гермес, как говорят славяне на севере, охолони. Притормозил я слишком поспешного олимпийца, выпустив ветра Хрёсвильга, отчего мои волосы почти полностью окрасились в бирюзовый оттенок. Дай хоть одежду сменить на подходящую. Сменив одежды на асгардские и ванахимские соответственно, мы отправились на Олимп. Последний представлял из себя такое же карманное измерение, как и Кунлунь, правда более развитое и представляющее из себя не кусок внешне неотличимый от обычного мира реальности, а целую кучу парящих якобы в воздухе, а на деле в пустоте больших каменюк, на которых олимпийцы уже и возвели свой город богов. Олимпийцы, в принципе, были такой же божественной расой, как и остальные обитатели девяти миров, вот только им не повезло, с ними случилась гигантомахия. Путешествующие в космической пустоте олимпийцы на огромном мире корабли повстречались с гигантами или же титанами, тоже бывшие полумагической расой, ну они и столкнулись в кровопролитной войнушке, желая подчинить конкурентов. Олимпийцы победили, но победа их была воистину пировой. Когда-то почти не уступающий асам в численности народ сократился в сотни, если не тысячи раз, и из-за повреждений своего мира корабля они были вынуждены осесть в Мидгарде, а после отыскали карманное измерение и поселились там. Дело это было, когда Мидгард уже был в числе девяти миров, так что им следовало бы пойти на поклон в Асгард. Но Кронос, тогдашний правитель Олимпа, был против такого унижения, за что под шумок быстро был свергнут более понимающим младшим сыном, после самовольной коронации сразу же смотавшимся касом. Тогда еще правивший Асгардом Бёр радушно выслушал Зевса, да постановил, что поддерживает его в качестве царя Олимпа. Собственно, по этой причине младшего брата так не взлюбили старшие Аид и Посейдон, в особенности Аид, ведь он был старшим сыном и должен был унаследовать трон Кроноса. Удивительно, как реальная политическая история стала мифами у людей. Видимо, кто-то особо разговорчивый вроде Гермеса, КХМ, слил информацию людям. «Приветствую тебя, племянник царственного брата моего», — радушно всплеснул руками мужчина средних лет, с улыбкой поглядев на нас. «И я вас видеть рад, царь Зевс», — улыбнувшись в ответ, обнялся я с мужчиной. «У нас редко бывают гости, к сожалению, не то чтобы это нас особо расстраивает, но скучновато ведь», — воскликнул мужчина, провожая нас дальше в обитель царской семьи олимпийцев, тем более такие высокие. «Поведай же нам, Вилли, сын Вилли, как ты попал в эту часть земель смертных, но не просто так, а наслаждаясь организованным в честь вас пиром». «Фью-ю-ю, быстро они». Пир начался шумно, громко, и могущественные существа, способные пронимать армии людей, дружно бухали и жрали, совершенно забыв про какие-то манеры. И спустя пару-тройку часов, кажется, уже никто не помнил, по какому поводу здесь был праздник. Даже Зевс зажал какую-то служанку в уголке и куда-то с ней смылся под крайне взбешенным взглядом, судя по всему, Геры. Энда, мифы и об этой Санта-Барбаре, похоже, не врут. Скоро она его проклянет так сильно, что пару сотен лет у него ни на что не встанет. Раздался тихий шепот неподалеку, развернувшись на который, мы с Хуа уставились на еще одного олимпийца, с сероватым оттенком кожи, синеватыми волосами, среди которых периодически проскакивали всполохи синего пламени. При виде одетого в столь мрачную темную тунику олимпийца, выглядящего крайне контрастно по отношению к остальным своим собратьям, на язык приходило только одно имя. «Рад вас видеть, царяит. Чуть кивнул я одному из немногих адекватных олимпийцев, если верить мифам и архивам Асгарда о дипломатических контактах. К слову о его титуле. Тут забавный момент. Вместо того, чтобы пытаться отбирать трон у Зевса, Аид нашел еще одно карманное пространство, известное среди людей как подземное царство мертвых, ну или просто царство Аида среди всех остальных. Оно было не особо гостеприимным местом, но упорство и время у старшего сына Кроноса были, так что сейчас там вполне неплохо. Если не обращать внимания на тотальную мрачность и готическо-черный стиль строений, да, все это я подчеркнул из сохранившихся отчетов аналитиков в составе посольства, которое уже один посылал на Олимп. О, ну надо же, а один не признал мое царство серы и мертвых рек, с отчетливым сарказмом произнес олимпиец, закатив глаза. Старый интриган, видите ли, ему надо поддерживать Зевса, чья задница на троне сидит неустойчиво, а оттого он нуждается в поддержке со стороны. Мерзость какая, я вообще не гугу про политику, открыто пожал я плечами, да и не сказать, чтобы в ладах с дядюшкой. О, вижу, тоже не нравится вся эта проклятая политика, пожри ее мой Цербер, несколько испытующе приблизил свое лицо мужчина, по совместительству являющийся могущественным 4000-летним огненным магом. При всем уважении к моей ненаглядной, но в одиночку даже с осколком силы Феникса я бы ее не выставил против всего опытного товарища. Вон, она тоже это понимает, очень настороженно глядя на непредсказуемого олимпийца. Ах, и насчет политики. Каламбур понял, все-таки есть на Олимпе одна такая личность, сестра Кроноса. Интриганка, каких свет не видывал. Один раз всех так сильно достала, даже благоволившего к ней Зевса, что отправилась к Аиду в тюрьму, навечно. Хе-хе, хорошо сказано. Что же насчет остального? Я попроще буду, царь Аид. Сражения, приключения, неприятности и все вот в этом роде. Отмахнулся я, сделав глоток вина. Вот чего-чего, а жратву и питье олимпийцы делают на славу. А-а, подражаешь этим смертным героям, которым Зевс любил внушать, будто они его сыновья. Презрительно усмехнулся владыка подземного царства, хватая тонкими пальцами, словно у пианиста, какое-то подобие винограда. Ну это всяко лучше политики. Пожал плечами я, догнав, что героев Аид вообще не переваривает. Тут да, не поспоришь. Зевс вас перестал вас слушать после первого получаса пира, если что. А вот я бы с радостью послушала смертных. Больно быстро они меняются. Но в этом-то и весь интерес. Ухмыльнулся олимпиец, отчего в его волосах появилось чуть больше огоньков пламени. Мы с Хуа переглянулись. Что ж, тогда мы начнем с того, на чем остановились ранее. Отпустили нас с Олимпа только через неделю, иначе Зевс грозил оскорбиться. Мол, он недостаточно гостеприимства в таком случае проявит, если отпустит раньше. Но да ничего, общество Аида оказалось довольно интересным. Вместе с ним понаблюдали за тем, как Зевс, словно нашкодивший парнишка, бегал от разъяренной жены по всему Олимпу, знатно поугаров. Олимпийцы вообще люди веселые, праздные, общительные. Оттого даже несмотря на захват трона, большинство любило Зевса, ведь он был прямым воплощением их расы. Особенно на фоне мрачного и язвительного старшего сына Кроноса, который к тому же на Олимпе появляется крайне редко, только вот на таких праздниках. Судя по всему, Аид оказался доволен неожиданными гостями, из-за которых Зевс его вытащил из подземного царства, раз под конец даже предложил нам как-нибудь заскочить к нему, побеседовать и пообсуждать силы Хуа. Хитрый подземный жук явно унюхал осколок силы Феникса, даже при том, что моя ненаглядная намеренно не показывала его при олимпийцах. Мало ли что, она все-таки пока не официальная моя жена, а потому, в общем, лучше было не рисковать. Что же, подводя итог по неделе на Олимпе, я рад, что Зевс и его родственники оказались не теми дебилами из последних фильмов про Тора. Тут они хоть ребята и декаденствующие, но вполне себе адекватные и могущественные. В случае чего можно будет их призвать на какую-нибудь битву с тем же Таносом, если он все-таки явится на Землю с одним-двумя камешками. Но теперь пора продолжить наше путешествие по Мидгарду. Врата в Европу, город Константина нас ждет не дождется. Глава 27. Первый палец руки, македонянин. Хуа. Спустя некоторое время, город Константина, как называл его Вилли, был населенным. Именно так она могла охарактеризовать этот город людей. Здесь было просто не протолкнуться от самых разных людей. Если бы не взятые еще на шелковом пути с собой охранники, им с Вилли пришлось бы туго. Но если он еще мог, имитируя обычного мидгардца, оттолкнуть кого-то, то вот она, будучи достаточно хрупкой на вид для людей, нарушила бы всю конспирацию. И ладно среди парочки местных, все равно тут столько людей, что о странной по меркам людей девушки быстро забудут. Так прикрытие нарушится среди их компаньонов, которые были весьма интересными. Индус, Рами, парочка славян, взятых ими во время спуска к Элладе, являющиеся вотчиной олимпийцев. Те, к слову, также оказались очень интересными, и как считала Хуа, путешествие уже себя полностью окупило. Но Вилли не собирался на этом останавливаться, собираясь бродить по Мидгарду и дальше. «Я хотел бы взять тебя с собой», — поморщился Вилли, словно от чего-то очень кислого. «Но у людей пока что слишком патриархальные взгляды, и взять тебя на встречу с одним из важных людей этого города. Я все понимаю, Вилли», — мягко улыбнулась девушка, в очередной раз успокаивая слишком часто оправдывающегося перед ней Винлина. Она ведь давно и прочно уяснила, что если ее будущий муж и соратник что-то делает, то это никогда не будет во вред самой Хуа. «Иди, ха-а-а, добрая ты слишком», — улыбнулся ей в ответ Асгардец. «Можешь, кстати, погулять по торговым рядам. Не будет удивительным, если богатенькая дочка купца захочет поискать себе безделушек. В городе определенно есть нечто магическое. Будет неплохо, если оно будет лежать бесхозным у какого-то невежественного торговца. Так и поступлю», — кивнула голубоглазая. «К тому же будет интересно, чем торгуют, питаются и во что одеваются местные люди. На рынках в Шинчжоу я была, а вот тут нет. Вот и славно. Все, не скучай, скоро буду», — махнул ей рукой парень, выглядящий для людей словно взрослый мужчина. К отсутствию старения сама Хуа относилась двояко. С одной стороны, вечная молодость всегда будет завидным преимуществом даже для асов и ванов, которые из-за этого всегда, КХМ, завидовали светлым альвам. Но с другой, разумное существо должно же взрослеть и отражать возраст во внешнем виде, коли так заложено природой. Это к уроженцам Альфхейма природа отнеслась иначе, а не к асам и ванам. Так ничего и не решив по этому поводу, Хуа взяла с собой стражей людей и отправилась по лавкам. Те не совали нос не в свое дело и молча позволяли дочери своего таинственного господина, чуть ли не сразу после входа в город нашедшего выход на влиятельных константинопольцев. Как ни парадоксально, но испытывая гораздо меньший интерес к людям, Вилли каким-то образом умудрялся знать о них больше самой Хуа, а посему для последней еще забавнее выглядели его ужимки на тему того, что он не такой умный, как о нем думают. Приятные мысли о своем спутнике жизни прервало смутное ощущение чего-то знакомого. Резко обернувшись, девушка взбудоражила двух франков, которые были ей за телохранителей. Фальшивых, но дело те делали качественно, в рамках человеческих сил. «Все в порядке, госпожа», — обеспокоенно обратился к ней один из них. «Фрид, кажется, да, просто показалось, что знакомого увидела», — использовала голубоглазая одну из заготовленных заранее отмазок. «Идем дальше». Оторвав взгляд, Ванахимка неспешно побрела дальше, осматривая лавки на предмет магических изделий. Одно из таковых нашлось на удивление быстро. Вот только, его выкупила какая-то женщина, едва ли не перед носом самой Хуа. Сконцентрировав внимание, Феникс озадаченно взглянула на неизвестную и резко сощурилась. «Да, точно такое ощущение, что она почувствовала в прошлый раз, а теперь его и вовсе можно расшифровать, раз его источник столь близко. Ци, это определенно ощущение от пользователя Ци, неплохо это скрывающего, но, ни один воин Ци на памяти самой Хуа такое проворачивать не мог, кроме, разумеется, самой нее и Вилли, но они совершенно другая категория, а эта женщина средних человеческих лет, определенно не принадлежит к асам или ванам, не говоря уже про альвов. Если бы только не конспирация, интерес или конспирация, конечно второе, она ведь не безответственная дура, которые встречались среди обычных учениц ее покойного отца, верно, но раз это вписывается в рамки поставленной перед ней, нет, не задачи, скорее просто пожелание Вилли, то надо за этой женщиной проследить, охрана вопросов задавать не будет, иначе непонятно за что ей платятся деньги, а если задаст, всегда можно продолжать изображать глупую идиотку, не знающую, что купить и просто бродящую средь торговых рядов. Благо незнакомка тоже никуда не бежала и следить за ней получалось без всяких проблем. О том, что ее слежку раскрыли, Хуа догадалась на третьей минуте. Впечатляюще, особенно учитывая количество посторонних звуков и мельтешащих людей. Заметить Хуа, пусть и с форой в виде двух приставленных стражей, явно не рядовая личность, которая к тому же принялась заводить Феникса и двух мужчин в безлюдные места, которые найти в этом городе чрезвычайно сложно муторно. Когда они остались вчетвером, а ближайшие мидгарцы были более чем в сотне метров, женщина резко дернулась назад. Если стражи были вырублены практически мгновенно, то вот с хуа у человеческой женщины возникли закономерные проблемы. Ребро ладони, должное попасть по шее в анахимке, было остановлено точно такой же ладонью, только более молодой и сильной. Чуть улыбнувшись, хуа решила принять бой. Возможно, ей встретился первый человек, не уступающий в силе Мэйфэн. Пронесшиеся мысли при вспоминании имени первой ученицы девушка силой воли загнала в самый дальний уголок сознания. Сейчас не время для печальных мыслей. Это будет просто-напросто неуважением к той, кто выбрала Феникса своим противником. Женщина, известная как Александра Рид, одна из основательниц Руки, с некоторым удивлением пронаблюдала, как неизвестная полукитаянка в одежде богатенькой дочки какого-то купца из Поднебесной с легкостью отразила несколько первых ударов, тех, что способны вырубить любого обычного человека с гарантией, несмотря ни на какие навыки. Следующая серия выпадов совершенно точно вышла за пределы того, что могут даже монахи Кунлуня, и также была отражена с какой-то оскорбительной простотой. Такое могли проделать только несколько личностей на памяти долгожительницы, и ее противница точно не была одной из соратников Рид, сбежавших вместе с ней от все тех же монахов. Сразу же нахмурившись и посерьезнев, женщина усилила напор и темп, перестав недооценивать противника и начала сражаться в полную силу. Однако обладательница серых волос и голубых глаз с небольшой улыбкой на красивом молодом лице спокойно отводила все удары в сторону, а остальные нивелировала настолько превосходными блоками, что на миг Александра ощутила небольшое желание поучиться у противницы. Но более всего поразилась одна из лидеров Руки, когда ее оппонентка принялась голыми руками отражать наполненные ци кулаки. Это было просто невозможно. А вместе с тем это было крушением шаблонов, четко закрепившихся в голове женщины за столетия жизни. Как проверяла сама Рид в течение веков своей жизни, наполнение кулаков ци позволяло им спокойно крушить камень и прочнейшую сталь. А тут какие-то хрупкие и нежные девичьи ручки, решившие полностью сломать картину мира Ромейки, в свое время добравшейся аж до Поднебесной. «У тебя превосходный боевой опыт», — внезапно подала голос мелкая, но очень опасная противница, отразив очередную связку ударов. «Но он явно выходит за пределы человеческой жизни. При всем моем уважении к смертным, вы не способны преодолеть порог, который отмерен для вас природой, и он мне точно известен».